Джим вышел из-за загородки, и тут он увидел. И я, и Олли. Над дальним краем бетонной разгрузочной площадки прозмеилась щупальца и схватила Норма за ногу. У меня отвисла челюсть. Олли издал какой-то странный горловой звук. Щупальце было толщиной около фута в том месте, где оно обернулось вокруг ноги Норма, и, может быть, 4-5 футов там, где его скрывал туман. Оно было серое сверху и почти телесно-розового цвета. На внутренней стороне, там, где рядами располагались присоски, двигающиеся и шевелящиеся, словно сотни маленьких сморщенных ртов. Норм посмотрел вниз и увидел, что его держат. Глаза его расширились от ужаса. «Уберите это от меня! Эй, снимите это! Скорее уберите эту чертову штуку!» «О, Господи!» — простонал Джим. Норм ухватился за нижнюю кромку двери. Щупальце чуть вздулось, как мускулы на руке, когда ее сгибают, и вытянуло Норма до половины на улицу. Рубашка его зацепилась за нижний край двери и ее вытащила из брюк. Норм снова рванулся. «Помогите же мне!» — всхлипывая, молил он. «Эй, вы, помогите мне, пожалуйста!» Я стоял ближе всех. Схватив Норма за пояс, я дернул его на себя изо всех сил. Секунду мы действительно двигались назад. Но только секунду. Это было все равно, что тянуть круглую резинку или конфету-тянучку. Щупальце подалось, но не отпустило. Из тумана выплыли еще 3 щупальца и потянулись к нам. Одно ухватило болтающийся красный фирменный фартук Норма и рывком содрало его. Другие 2 щупальца слепо скользили взад-вперед по разгрузочной площадке, издавая тот самый скребущий звук, что я слышал раньше. Затем одно из них наткнулось на левое бедро Норма и скользнуло вокруг, задев меня за руку. Оно было теплое, пульсирующее и гладкое. Наверное, если бы оно вцепилось в меня своими присосками, я бы тоже оказался на улице. Но щупальце меня не тронуло, схватив только Норма. Третье обвило кольцами его другую лодыжку, и теперь все 3 тянули Норма наружу. «Помогите же!» — закричал я. «Олли, кто-нибудь, помогите!» Никто не подошел. Не знаю, что они там делали, но на помощь никто не пришел. Я взглянул вниз и увидел, как щупальце, обвившееся вокруг пояса Норма, впивается в кожу. Присоски в полном смысле слова поедали Норма. Из проеденной пульсирующим щупальцем полосы кожи начала сочиться кровь. Я ударился головой о нижний край наполовину поднятой двери, и ноги Норма снова оказались на улице. Одна кроссовка соскочила с его ноги. Из тумана тут же появилась новая щупальца, схватила ее и скрылась в тумане. Побелевшие пальцы Норма цеплялись за нижний край двери смертельной хваткой. Он больше не кричал. Только голова его болталась из стороны в сторону, да дико метались длинные черные волосы. Из тумана появились новые щупальца. Сначала около 2 дюжины, потом целый лес. Большинство из них маленькие, но несколько было просто гигантских, толщиной, может быть, с облепленным мхом дерева, что еще утром лежало поперек дороги у нашего участка, с карамельно-розовыми присосками, величиной с крышку люка. Одно такое огромное щупальце шмякнулось о бетон платформы и поползло в нашу сторону, словно слепой червь. Я снова дернул изо всех сил, и щупальце, державшее правую ногу Нормы, чуть соскользнуло, но не больше. Одно из щупалец коснулось моей щеки и зависло, дрожа в воздухе, словно раздумывая. Я вспомнил о Билли, уснувшем у длинного белого мясного рефрижератора мистера Маквея. Если одна из этих штук вцепится в меня, некому будет заботиться о сыне, кроме, может быть, Нортона. Я отпустил Норма и упал на четвереньки. Щупальце скользнуло слева от меня, как бы перешагивая на присосках, потом тронуло руку Норма, замерло на секунду и обвило его кольцами. Норм выглядел теперь как фрагмент из кошмарного сна со змеями. Щупальца опутали его почти целиком и уже велись вокруг меня. Я неуклюже отпрыгнул в сторону, упал и откатился. Джим и Майрон замерли по обеим сторонам двери в генераторный отсек, словно восковые фигуры из музея Мадам Тюссо с бледными лицами и блестящими глазами. «Включайте генератор!» — закричал я. Никто не двинулся с места. Они, не отрываясь, словно загипнотизированные, продолжали смотреть в проем загрузочной двери. Я пошарил по полу, схватил первое, что попалось под руку, кажется, коробку отбеливателя, и швырнул ее в Джима. Он, охнув, схватился за ушибленное место. Что-то осмысленное, наконец, появилось в его взгляде. «Включай этот чертов генератор!» — заорал я так сильно, что заболело в горле. Он не двинулся с места и принялся оправдываться, решив, видимо, что теперь, когда какая-то тварь вылезла из тумана и почти съела Норма живьем, наступило время выяснять, кто в этом повинен. «Я не виноват», — визжал он, — «я не знал, откуда я, черт побери, мог знать? Ты сказал, что слышал что-то, но я не понял, что ты имеешь в виду, надо было лучше объяснить. Я думал, не знаю, может, птица какая?»